Часть пятая. Продолжение расследования убийства адвоката Томаса Эриксона. Глава 90. Понедельничную встречу розыскной группы Бёкстрем начал с короткого вступительного слова. Сейчас пришло самое время, чтобы что-то случилось. Как все в комнате, надо надеяться, чувствовали, вероятность раскрыть их убийство резко уменьшилась, как только прошла первая неделя после преступления. И если он не ошибся в своих расчетах, это произошло уже накануне вечером. И пока он получал лишь разрозненные нити, еще не удалось найти серебристый Мерседес. Их свидетель внезапно исчез. Оба подозреваемых тоже явно последовали его примеру. Плюс обещанный неделю назад протокол вскрытия до сих пор не попал в материалы предварительного расследования. «Дайте мне хоть немного хороших новостей», — сказал Бэкстрем и обвел злым взглядом своих помощников. «Ты можешь получить одну такую от меня», — сообщил Петер Ниеми и полез в свои бумаги. Четверть часа назад ему позвонили из главной криминалистической лаборатории и сообщили, что у них есть дополнительная информация относительно ДНК, выделенной из кровавого отпечатка на двери лоджии Эриксона и, как оказалось, совпавшей с имевшейся в регистре ДНК Ангела Гарсия Гомеза. Выяснилось, что в том же кровавом пятне есть вкрапление и другой ДНК, принадлежавшей собаке, сказал Ниеми, ротвейлеру Эриксона. И лучшего результата, пожалуй, трудно было ожидать. У него, конечно, есть алиби на момент убийства адвоката. Но если говорить о случившемся позднее ночью, по-моему, именно он умертвил псину и раздробил череп трупу ее хозяина. «Спасибо тебе», — сказал Бэкстрем. «Относительно серебристого Мерседеса на сегодняшний день у нас остается 5 десятков машин», — констатировала Надя Хёкберг. «К сожалению, на них придется потратить еще несколько дней». «Окей», — кивнул Бэкстрем. «Что-то еще?» «Свидетель Дости должен быть доставлен на допрос без предварительного уведомления», — сообщила Лиза Лам. «Как только мы найдем его, останется только забрать и привезти сюда. Что касается обоих подозреваемых, Гарсия Гомеза и Окаре, они задержаны заочно. После того, что сейчас рассказал Петер, я, пожалуй, могу потребовать их ареста. На случай, если нам понадобится объявить их в международный розыск, я имею в виду». «Хорошо. Тогда так и поступим», — поддержал ее Бэкстрем. «Я хочу, чтобы до захода солнца они сидели за решеткой в этом здании». «Хорошая реплика», — подумал он. «До захода солнца я сам смогу ускакать в ночь. В другой город, где злодеи думают, что их власть вечна». «По данному пункту между нами нет никаких противоречий», — сказала Лиза Лам и дружелюбно улыбнулась Бэкстрему. «Относительно обещанного протокола вскрытия, я разговаривала с судмедэкспертом, прежде чем пришла на нашу встречу». «И что он говорит?» — спросила Аника Карлсон. «Закончит его к Рождеству». «Самое позднее, к середине недели, согласно информации, которую он дал мне час назад. Пока же мы должны довольствоваться его предварительным заключением. Однако что-то все равно сильно беспокоит и его самого, и его коллегу». «Чем, черт возьми, они занимаются?» — спросила Аника Карлсон, не сумев скрыть своего раздражения. «Толкут воду в ступе», — красноречиво пожал плечами Бэкстрем. «Если ни у кого нет ничего добавить, я сам хотел бы кое-что рассказать. Когда требуется сделать омлет, надо разбить яйца», — продолжил он. «Сейчас самое время начать колоть яйца, и я собирался попросить Надю объяснить, что имею в виду. Но сначала мы немного разомнем ноги», — закончил Бэкстрем и поднялся.